Глава 6. Что общего у всех похитителей, растлителей детей, серийных убийц и у прочих отбросов общества? В моем телефоне хранится немало полезных ссылок на ресурсы, которые могли бы помочь с ответом на этот вопрос. Но вся суть сводится к одному. Каждый из этих придурков чем-то похож на головоломку, в которой недостает важной детали. Возможно, не все они психопаты в прямом смысле этого слова, но в их сознании совершенно точно что-то сбоит. Этот дефект позволяет им не видеть в своих жертвах людей, способных на чувства и страдания. К тому же обычно они и сами подвергались насилию в детстве. Не дать не взять дурацкая игра в салочки. Еще одна деталь, которую мой психиатр обозвала бы механизмом преодоления. Один из надежнейших способов избавиться от накопившихся гнева, боли и мучений — причинить весь этот дрянной набор кому-то другому. По крайней мере, в теории. Тому, кто кропает в интернете подобные статейки, должно быть крупно повезло не оказываться в одной комнате с подобными персонажами, потому что, возможно, в моем имени недостает милого окончания. Допустим, я даже среднюю школу не закончила. Зато я провела 3 долгих года, изучая одного из них вблизи. И моя собственная теория гласит, что им отлично известно о моей способности ощущать страх, боль и всю прочую палитру эмоций. Они знают это, иначе зачем утруждать себя? Можно же просто смастерить себе какую-нибудь куклу Вуду или купить уже готовую надувную, если никакой разницы нет. Но дудки. Им позарез нужен настоящий человек, который живет, который дышит и который еще желательно кричит и умоляет о пощаде. И вот теперь Шон считает, что на такое могла пойти я. Или, по крайней мере, иметь к этому отношение. И кто осмелится его винить? В моих жилах бурлит паранойя. Я рассеянна и неуклюжа. И после того, как бухой дальнобойщик, чуть не затевает драку, вообразив, будто я специально ошиблась, отсчитывая ему сдачу, дом отводит меня в сторонку и выпроваживает домой, выдав отгул до конца смены. Первое, что я делаю по возвращении в квартиру, даже не сняв ботинки, это хватаю ноутбук и валюсь с ним на свой матрас. Захожу на форум, где постоянно паслась раньше. Разговор о заговоре. Его нельзя назвать рассадником здоровья и вменяемости. А в головах у некоторых из постоянных участников форума, вероятно, бардак куда страшнее моего. Но я провела там добрых 5 лет, то и дело пописывая что-то под ником LostGirl14. Тема о моем похищении. Дело Эллы Сантос. Насчитывает около 20 страниц сообщений и в основном излагает домыслы. Там есть самые разные теории. От удручающих, будто я нарочно не опознала своего похитителя из-за стокгольмского синдрома или чего-то такого, до откровенно безумных. Впрочем, в последнее время мою историю погребли под ворохом других, посвежее и с более легкодоступными гнусными подробностями. Первое, что я вижу, зайдя на сайт, животрепещущая новая тема под названием «Оливия Шоу. Бесследное исчезновение богатенькой девочки». Пользователи строчат сообщения с пугающей скоростью. Они строят всевозможные догадки. Но, лихорадочно проматывая посты, я не вижу, чтобы кто-то хоть близко подошел к подлинно тревожащей истине. Розуэлл, 82. Держу пари. Тут разгадка проще не придумаешь. Может, они сами случайно ее грохнули, как малышку Джон Беннет. Джон Беннет, Патрисия Рэмси, 1990-1996. Победительница детских конкурсов красоты в США. Убитая в возрасте 6 лет. Поиски убийцы результата не дали. Майк, 66-69. А я считаю, все ради выкупа. У девчонки богатые предки. Типа тошнотворно богатые. Денежки, само собой, не особо чистые. И кто-то, понятно, остался недоволен при дележе. Выводы делайте сами. Розуэлл, 82. Не-а. Готов спорить на что угодно. Тут родители сами постарались. Видели фотку той дамочки под заметкой в Трибьюн? Блузка расстегнута чуть не до пупа. Кто станет хвастать сиськами, когда пропал ее треклятый ребенок? Майк, 66-69. Ага, я бы тоже ей вдул. Поиск упомянутой статьи не отнимает много времени. Сам текст всего 2 скудных абзаца, но фотографии просто огромные, на пол экрана. И, конечно, никакой распахнутой настежь блузки нет и в помине. Просто белая рубашка на пуговицах, в вороте которой едва заметна ключица. Ну или даже просто тень от ключицы. Миссис Шоу из тех женщин, кому можно дать от 20 до 40. Хотя мне понятно, что ее возраст ближе ко второму варианту. Я приближаю лицо, чтобы изучить настолько подробно, насколько позволит низкое разрешение дисплея моего старенького ноутбука. Определенно ближе к 40. И никакой тебе пластики за минутку, до которой падки некоторые девушки из нашего клуба. Если она и делала что-то с внешностью, то со вкусом и осмотрительно. Как итог, она, если не потрясающая красавица, то достаточно привлекательная в прошлом женщина. Лощеная и хранимая огромным богатством, никогда в жизни не имевшая нужды самой зарабатывать себе на жизнь. Прищурившись, я узнаю на ее лице выражение решимости. Губы сомкнуты, точно она кусает их изнутри. Подбородок тверд, а зубы стиснуты. Я ожидала, что первое знакомство вызовет у меня прилив антипатии, и немного удивлена полному ее отсутствию. Однако, похоже, в этом чувстве я одинока. Комментарии собратьев по форуму предвзяты и безжалостны. Набитая силиконом богатая стерва. Вот что случается, когда такие, как она, спихивают детей на приходящих нянь, вместо того, чтобы самим заняться их чертовым воспитанием. Между прочим, в статье ни полслова о нянях. Она не выглядит сильно расстроенной. Как по-вашему? Похоже, чтобы она хоть слезинку роняла. Рэ. По ней даже не скажешь. Но точно это все из-за ботокса. Ха! Где твоя дочурка, Джеки? Что ты сделала со своей дочерью? Ну все. На сегодня с меня хватит. Я захлопываю ноутбук и с такой силой отпихиваю его, что он с грохотом летит на пол. Приходится поднимать и проверять, все ли в порядке, а потом тащить заряжаться. Покупка второго ноута мне сейчас не по карману. Я забираюсь в постель, и почти сразу меня затягивают на глубину кошмары такого размаха, что мое снотворное им не ровня. От таблеток только хуже. Они не позволяют мне вынырнуть, вырваться из липкой хватки снов, какими бы невыносимыми те ни были. Когда я, задыхаясь, отрываю голову от подушки, остается неясным, сколько мне повезло проспать. 5 часов, 5 минут или 5 дней. Из-под одеяла, которым завешено мое окно, по потолку распространяется тусклое свечение. Рассвет в этом городе всегда похож на дождливый полдень. А когда большинство полудней дождливые, что тут говорить? Влажные простыни липнут к потной коже. Вслепую, нащупав мобильник, я щурюсь на тусклый дисплей. 6 утра. Не в силах унять дрожь, добегаю до душа и включаю горячую воду. Ванная комната в моей квартире размером примерно с салфетку Клинекс. Или, как с ухмылкой выразился кто-то из моих полюбовников, в ней заодно можно посрать, пока чистишь зубы. Ванны нет, только пластиковая душевая кабинка, очень похожая на те, что устроены в психушке. Там сплошь пластик и плавно изогнутые формы, чтобы никому не захотелось сотворить какую-нибудь глупость, скажем, намеренно раскроить себе башку о кафель или об острый угол. Здесь все пластиковое по другой причине. Хозяин моей халупы — настоящий скряга. Но, по крайней мере, по ту сторону полупрозрачной занавески нет медработницы, которая хищным ястребом следила бы за каждым моим движением. Эти воспоминания и по сей день заставляют меня содрогаться. Помню, как плакала под струей горячей воды, потому что не могла смотреть вниз, не уперев глаза в свой чудовищно раздутый живот. И в итоге все время пялилась в потолок. Воспоминания я задвигаю подальше, в какой-то укромный уголок сознания, где они будут тихо гнить, пока не отравят меня целиком. Едва успеваю промыть волосы, когда вода из теплой превращается в ледяную. Со вздохом заворачиваю кран. Пытаясь забраться обратно под одеяло, я понимаю, что заснуть по новой уже не смогу. Пока я принимала душ, пропотевшие простыни стали окончательно мерзкими. Они холодные и липкие. Ничего другого не остается, и я залезаю в мешковатые джинсы и футболку с логотипом рок-группы, о которой никогда даже не слыхала, реликвия, доставшаяся мне от какого-то парня. Хотя не припомню, чтобы с ним спала. Уже ближе к 7 я шнурую ботинки и, продев руки в рукава куртки, в раздумьях замираю у входной двери. Возвращаюсь к тумбочке, чтобы закупорить дыру в подкладке кармана очередным комком из фольги. Я не настолько тупа, чтобы тащить в полицейский участок какие-то стрёмные таблетки, но эти — мое лекарство, мне их выписал врач. Строго говоря. Вообще-то срок действия месячного рецепта истек 2 недели назад. Но знать об этом никому не обязательно. Я полностью готова к встрече с Ортисом. Насколько вообще могу быть к ней готова? Когда я покидаю подъезд, еще не вполне разведнелось. Улица пустынна, а ночные тени цепляются за каждую щель и прячутся по углам, не желая признавать поражение. Свет уличных фонарей, тех, что еще целы, стоит уточнить, приглушен и рассеян в легком тумане, который тоже не намерен поскорее улетучиться. Все дышит затаенной опасностью, и в глубине моего сознания звучит звонкая трель тревоги. Мне, как никому другому, следовало бы поостеречься. Я надеваю наушники и врубаю музыку на максимальную громкость. Сейчас без этого никак не обойтись. Когда я тяну на себя тяжелую стеклянную дверь с логотипом полиции Сиэтла и захожу в участок, никто даже не оборачивается. Туда-сюда снуют мужчины и женщины в полицейской форме, трезвонят телефоны, над всей приемной, несмотря на ранний час, облачком смога висит гул всеобщего хаоса. Только когда я подхожу к ближайшему окошку и объявляю женщине за пуленепробиваемым стеклом, что меня зовут Лэйни Морено, та обрывает себя на полуслове, прикрывает ладонью микрофон телефонной трубки, в которую что-то бормотала, и фокусирует взгляд, признавая мое существование. «Вам туда!» Я смутно ожидала, что окажусь в одной из тех зловещих комнат для допросов из сериала «Место преступления» с серыми стенами и односторонним зеркальным окном. Однако это скорее захламленный кабинет директора средней школы. «Место преступления» CSI – Crime Scene Investigation. Американский телесериал о работе сотрудников криминалистической лаборатории Лас-Вегаса. С 2000 года, идущий на канале CBS. Худой вертлявый парень, знакомый мне по вчерашнему вечеру, встретил меня теплым приветствием и предложил сесть. Я не пожимаю протянутой руки. Отчего-то мне кажется, что она будет холодной и скользкой на ощупь. Хотя без хоккейной майки этот парень почти хорош собой. Я осматриваюсь. Закрыв за мной дверь, вертлявый отсекает гул суматохи снаружи, сводя его к едва слышному шороху. Чувствую себя в ловушке. «А где детектив Ортис?» — спрашиваю я вместо «здрасти». «Он сейчас занят, так что допрос проведу я, Лэйни. Если ты не против». Судя по сдержанной улыбке, на самом деле этому парню до лампочки. Устраивает меня такая перспектива или же нет? В то же самое время я жутко сердита на Шона, вернее, на детектива Ортиса. Чем это он вдруг занят? Что за шуточки? Скреплю зубами с досады, и у меня тут же начинает ныть челюсть. Видно, мне и вправду стоило поспать подольше. «Я детектив Моррис, Лэйни». «Моррис?» Имя, подходящее для частного сыщика в плаще и фетровой шляпе. Не удивлюсь, если он станет называть меня мэм. От этой мысли мне становится весело. И я крушу нервный смешок стиснутыми зубами, прежде чем тот успевает вырваться наружу. Детектив хмурит светло-рыжие брови. У него типичное для рыжих лицо с бледными веснушками, рассыпанными по тонкому папирусу кожи. Несмотря на его молодость, кожа уже начинает собираться в бесчисленные микроморщинки и складочки. «Что-то не так?» Я качаю головой. Он бросает на меня последний долгий взгляд, а затем без предупреждения переходит к расспросам. «Что ты делала в этот день и в это время?» «Действительно, а что я делала?» «Была на работе». «В 8 утра?» — взлетают его брови. Детектив передает ими всю гамму своих эмоций, как милый щеночек, сохраняя губы сжатыми в короткую прямую, все то время, пока молчит. Мне требуется мгновение, чтобы понять, чему он так удивляется. На моей второй работе, сипло объясняю я, хотя нумерация перепутана. Работа в продуктовом магазине — вот моя настоящая работа, которую я проставила в бумагах на аренду жилья и на получение кредитной карты. Вторая работа лучше подходит моим ночным сменам. «Тут нечего стесняться», — сообщает мне детектив ровным тоном, окрашенным ноткой снисходительности. «Ты ведь не занимаешься в этом своем клубе ничем противозаконным?» Фырк, фырк. Видимо, эта фраза была кульминацией какой-то шутки, которую я пропустила мимо ушей. «Нет, ничем таким», — на всякий случай отвечаю я, не будучи уверена, что детектив Моррис ждет ответа. «Вообще ничем противозаконным. Я там даже не оголяюсь, хотя не объявляю об этом вслух». «Итак, Как долго ты находилась в продуктовом магазине?» Я послушно отвечаю. «С 7 до 2, как и каждый день». «Каждый день?» «Ну, бывают исключения», — запинаюсь я о мешанину собственных мыслей. «Рабочие расписания мне выдают еженедельно. Выходные у меня были в четверг и пятницу, кажется». И тут же проклинаю себя. Кто, черт возьми, не помнит выходных, которые были всего-то на прошлой неделе? Но детектив продолжает подбрасывать вопросы, не размениваясь на многозначительные паузы. «Во сколько ты ушла с работы?» Повторяю на бис. «В 2 часа, как только отработала смену». Перед Моррисом нет ни блокнота, ни планшета, ни компьютерной клавиатуры. Все мои ответы он пишет на свой телефон. Так и должно быть? Как по мне, с его стороны это не особо профессионально. «Чем ты занялась после работы?» «Отправилась на пробежку», — говорю я. Не из-за какого-то злого умысла. Просто эти слова легко скатываются с языка, и я не успеваю их перехватить. Слишком поздно. Подмышки становятся клейкими. И, клянусь, нос детектива дергается, словно он чует это сквозь слои моих футболки и куртки. Самой себе я могу врать, сколько влезет, но ложь сотруднику полиции чревата неприятностями. А потом? Вернулась домой. Сразу домой? Да. Тебя кто-нибудь видел? Бегущий. Что? В вашем районе не очень-то безопасно, правда? Я пожимаю плечами. Давай перейдем ко вчерашнему дню. Дружелюбно, чересчур дружелюбно предлагает Моррис. Я понимаю, что он знает. Он, конечно, тоже в курсе. И вот мы оба сидим тут, опутанные моей ложью, и узел затягивается все туже с каждым новым моим словом. «Так вот, вчера. Куда ты отправилась после работы?» Не дождавшись ответа, он уточняет. «Сразу двинула домой?» И тем самым гостеприимно распахивает передо мной дверцу лжи, надеясь, что я сразу туда прошмыгну. Ждет, чтобы я соврала, рассчитывает на это. Осторожно опускаю подбородок. Соглашаюсь, но не вслух, чтобы не оставить своего голоса в этой его потертой мобилке. «Где-нибудь задерживалась?» «Ну, конечно, задерживалась. Пробкой вылетев из серебряной пули, сладкий уже не вернулся, так что мне пришлось сделать крюк и заехать к нему, чтобы забрать свои пилюли. Отняло не более 1/4 часа. И большая часть поездки прошла как в тумане. Такая же привычная часть моего дня, что и чистка зубов. В основном мне запомнилось, как я без движения сидела в своей машине. Торчала на светофоре, который не переключался целую вечность. Красный отсвет, ярче свежепролитой крови, тянулся ко мне по мокрому от дождя асфальту. А я барабанила кончиками пальцев по рулю. Отрывала от него чешуйки искусственной кожи, прикидывая, не рискнуть ли проскочить. Улица была совершенно пуста со всех сторон. Никто бы и не заметил. Никто бы не узнал. Но я не нажала на газ, опасаясь зоркости дорожных камер. Чёрт! Камеры видеонаблюдения. Я насмотрелась достаточно серий «Место преступления», чтобы знать, как копы используют эти штуки. Да, задержалась. Изо всех сил стараюсь, чтобы голос звучал ровно. Сделала небольшой крюк, чтобы заехать домой к одному знакомому. Но детектив обрывает меня, прежде чем я успеваю объяснить, соврать, что-то еще. К знакомому? «Какому знакомому?» «Парень, с которым я вроде как встречалась», поясняю я, едва ворочая непослушным языком. Надеюсь сменить тему, но Морис вцепился в меня как клещ. «И кто же он, этот знакомый?» «Просто один парень, которого я повстречала, Джеймс. Ведь так зовут сладкого на самом деле, правильно? Там точно что-то простенькое, то ли Джеймс, то ли Джек или Джон. Как-то так». «Какого рода знакомства ты водила с этим Джеймсом? Фамилия у него имеется?» «Я не знаю фамилию, ясно вам?» Мой рот кривится, словно под языком обнаружилось что-то кислое. «Мы едва знакомы вообще-то». «Откуда вы знакомы?» «По работе». «В продуктовом магазине?» «По клубу». Тяну я голосом, похожим на шипение гадюки. «Мне казалось, это очевидно. А вы точно детектив?» Морис пропускает укол с хладнокровием истинного профессионала. А вот я, напротив, уже близка к тому, чтобы сорваться. «Получается, он пришел в мужской клуб», — вслух рассуждает Морис. «В стриптиз-бар, где ты работаешь, где я разливаю напитки». «Точно», — кивает детектив и откидывается назад в своем кресле. Очень удобном, эргономичном кресле с высокой спинкой. «Так он был клиентом?» «Что?» «Ну, если он явился в мужской клуб, значит, он клиент. Иначе зачем бы ему там появляться?» «Может, и был. А что?» «У тебя есть привычка уходить с клиентами, Лейни?» Я вскакиваю, даже не осознавая этого. Комната растет, расступается в стороны, и я нависаю над детективом в кресле. Воздух в легких тянет меня к потолку, как воздушный шарик. Хотите знать, занимаюсь ли я проституцией? Так что ли? Я просто задал вопрос. Пока Морис это говорит, его лицо вдруг разглаживается, а лоб предстает идеальной плоскостью из тонкой веснушчатой кожи. Да, задали, но ответ отрицательный. «Как долго ты пробыла дома у Джеймса?» «Я не...» Говорить мешает комок в горле, и его приходится проглотить. 10 минут. Или 5. Брови детектива взлетают вверх. «Заняло всего 5 минут?» «На что вы намекаете?» «Так, ни на что. Просто пытаюсь понять цель твоего визита к этому самому Джеймсу». На его губах опять появляется та сдержанная улыбочка. «А какое нахрен отношение это имеет к Оливии?» «Позволь, я сам с этим разберусь. Я ведь и правда детектив полиции. Напоминаю на всякий случай. А ты просто отвечай на вопросы. Будь добра». «Да, это заняло всего 5 грёбаных минут. Мой голос дрожит. Я понимаю, что все сказанное записывается, но отступать уже поздно. Мои мерзкие слова застряли в цепях и микросхемах старенького смартфона с треснувшим экраном. И назад их уже не заберешь. Мой контроль над ними потерян навсегда. Люди будут слушать эти слова снова и снова, изучать и анализировать, сокрушенно качая головой. Унижение мешается во мне с яростью и бессилием. «Если ты не способна вести себя прилично, можем продолжить беседу, нацепив на тебя наручники. Если так тебя больше устроит». Я выравниваю голос. Мне нечего больше сказать. Я отправилась домой и легла спать. «Живешь одна?» «Да. А что?» «Просто интересно. Сможет ли кто-то подтвердить твою историю?» «Мою историю? Да пошел ты!» И прежде чем он успевает что-то еще сказать, я разворачиваюсь и ухожу. Никто не останавливает меня, никто не окликает по имени. По крайней мере, так мне кажется. Единственный звук, который я отчетливо слышу, это мой собственный пульс, гремящий в барабанных перепонках. Я закрываю глаза, и перед ними возникает образ. Дом, в котором я росла. Настолько нереальный, что он кажется плоским, как театральная декорация. Тонкая стена, отделяющая мою спальню от спальни Вэл, и звуки оттуда, которых я изо всех сил стараюсь не слышать. Небрежные оскорбления, которыми меня закидывают соседские дети, слова на букву «Б» и на букву «Ш», неизменно приводящие меня в ярость. Туфли Вэл на платформе, брошенные у входной двери. Туфли, которые я надеваю, пока она спит, и неуклюжим олененком ковыляю по гостиной. Самые красивые туфли в мире, думалось мне тогда. Такие блестящие и яркие, на красных, черных или даже вовсе прозрачных каблуках, как у Золушки. Прекрасно зная, что она душу из меня вытрясет, если когда-нибудь застукает в своих туфлях, я все равно их надеваю. Паника скребется по углам моего подсознания, неотступно, настойчиво, с каждым мгновением все громче. Эту атаку я не хочу выносить в полицейском участке. Пусть лучше она настигнет меня на улице, под холодной моросью утреннего дождя. Я хочу встретить ее дома, в своей постели или хотя бы на водительском сиденье своей машины, за надежно закрытой дверцей. Бросив весь свой вес на дверь участка, я вываливаюсь наружу, вонь горелой резины и дизельных выхлопов парковки, и влетаю в Шона Ортиса, сталкиваюсь с ним лицом к лицу, точнее говоря, лицом к груди, совсем как в кинофильмах, только без милой романтической окраски. Шерсть его куртки одновременно колючая и мягкая на ощупь, в чем убеждаются мои вскинутые в защитном жесте ладони. Удар от столкновения заставляет меня отшатнуться. «Вот ты где!» — замечает он, ничуть при этом не удивившись. Просто комментирует. «Я впервые вижу Шона при дневном свете. Его глаза оказываются темнее, чем мне представлялось, а волосы, наоборот, светлее. Бледное утреннее солнце высвечивает прятавшееся в тенях серебро. Седых волосков в шевелюре у Шона заметно больше, чем я разглядела вчера. «Да», — согласно выдыхаю я, — «тут я». «А тебя здесь не было. Я думала увидеться с тобой, а тебя не оказалось. Ты оставил меня на попечении других, тех, кому на все наплевать. Вновь». Шон мрачнеет, будто читая мои скачущие мысли. Его обращенный ко мне взгляд делается тверже. «Да, мне только что звонили. Слышал, все прошло не очень хорошо?» Мое лицо вспыхивает, и я внимательно изучаю рисунок трещин в асфальте у своих ног. 10 окурков самых разных марок впитывают дождевую воду у края тротуара. «Это очень важно. Неужели ты не могла взять себя в руки хотя бы однажды? Сама хоть понимаешь, как выглядишь со стороны?» «Я не сделала ничего плохого», — выдавливаю я из себя, голосом, готовым треснуть и сломаться. «Знаю. Это их тебе нужно убеждать, а не меня». Мои кулаки сжимаются под прикрытием длинных рукавов. «Ты напрасно выставляешь себя виновной, будто тебе есть что скрывать. Если этого ты и добивалась, поздравляю. Отличная работа. А Моррис?» «Моррис», — обрываю я его, выплевывая каждый слог яростным стаккато. «Напрасно пытался выставить меня дешевой шлюхой». Шон тихонько стонет. «Пойдем со мной, Лейн. Надо поговорить. Думаю, на сегодня хватит с меня разговоров». Он обводит здание участка недобрым взглядом искоса, поверх моей головы. «Не здесь. Где-нибудь в другом месте. где нас никто не услышит.